В гостях. Оказывается, Олины родители купили квартиру в новом доме, который совсем недавно построили рядом с нашим. Высокий, одноподъездный дом теперь стоит, можно сказать, в нашем дворе. Его построили очень быстро. За 4 месяца. А когда стройка год назад началась, мы даже бегали на нее играть в войнушку и поиски сокровищ. «А мы тоже недавно переехали», – похвастался я, когда мы поднимались в лифте. «Из однокомнатной квартиры в двушку, представляешь?» «Здорово», – одобрила Оля. «И лифт у вас классный!» Я стал оглядываться. «Такой современный! Зеркала вокруг!» Кнопки и потолок весь светится. Круто! В подтверждение моих слов, кабина мягко и бесшумно остановилась, и приятный женский голос объявил: «Седьмой этаж». Я даже ничего сказать не смог. Просто открыл рот от удивления. А Оля выглядела такой гордой и довольной, словно это она сама такой лифт сконструировала. Двери разошлись, и мы вышли на лестничную площадку. «Вот моя квартира», — сказала Оля, подходя к одной из двух дверей. «Сейчас я ключ достану». Она сняла со спины рюкзак и стала доставать ключ. «А у тебя что, дома никого нет?» — удивился я. «Родители там или братья, сестры?» «Бабушка, ты ведь жила с бабушкой?» «Бабушка в своей квартире осталась», — объяснила Оля. «Я к ней на выходные в гости езжу. А братьев и сестер у меня нет. Мама с папой на работе». «Добро пожаловать, Дима». Она открыла дверь и вошла в квартиру. И я за ней. У Оли была новая современная квартира, и везде было видно, что в нее въехали совсем недавно. Кругом стояли неразобранные вещи и коробки. Мы разулись и повесили куртки. Оля сразу повела меня в ванную. Надо помыть руки. Мы тщательно с мылом помыли руки и под конец немного побрызгали друг на друга. Так, для смеха. «Есть охота», — сказала Оля, когда мы вышли из ванной. «А тебе?» «Очень охота», — согласился я. «После шопинга всегда есть хочется». «Сейчас будем кильку с черным хлебом кушать», — объявила Оля. «Потом сладкий чай с печеньем и вареньем. А потом я тебе свою комнату покажу». И мы отправились на кухню. Уже по дороге я вспомнил про банку с консервами, которую я купил в рыбном магазине, и метнулся в коридор к своему рюкзаку. «Сейчас я только кильку принесу!» — крикнул я. «Хорошо!» — отозвалась Оля. «А я хлеб нарежу!» Я пришел на кухню и положил банку на стол, за которым уже хозяйничала Оля. Она огромным ножом ловко нарезала буханку ржаного хлеба, и ровные куски аккуратно ложились на разделочную доску. Затем она переложила куски хлеба в тарелку и втянула носом в воздух. «Ай, как вкусно пахнет!» «Как ровно у тебя получается!» — восхитился я. «А я никогда ровно хлеб нарезать не могу, а у меня всегда криво получается. Поэтому я покупаю хлеб в магазине уже нарезанный». «И правильно, я тоже так делаю», — одобрила Оля. «А хлеб резать меня бабушка научила. Весь секрет в том, чтобы нож большой был, и резать надо одним движением. Давай сюда кильку». Оля взяла консервную банку, и вдруг лицо у нее стало озабоченным. «Опс, а где у нее язычок для открывания?» Я посмотрел на банку и увидел, что она гладкая и ровная. Тут консервный нож нужен. Я слегка растерялся, потому что тоже до сегодняшнего дня не открывал банки консервным ножом. У тебя есть? Должен быть. Оля открыла ящик стола и стала в нем шарить. Только после переезда мы очень многие вещи не можем отыскать. Куда этот глупый нож подевался? Я засмеялся. У нас тоже так было. Целый месяц с барахлом разбирались. Я мою любимую настольную игру, географическое лото, 2 недели не мог найти. А мой брат Лёшка потерял Спайдермена и плакал каждый вечер. А потом мама его в стиральной машине нашла, когда его пижаму стирать начала. Бедный Лёша, пожалела Оля моего брата. Здесь ножа точно нет. Где же он? Потом она стала смотреть в шкафу, потом в тумбочке. Нигде нет. Наконец сделала она вывод. И как мы ее откроем? Расстроился я. Разве можно консервы открыть без консервного ножа? Придется тебе потом эту кильку съесть, когда твои родители придут и откроют. Лицо у Оли стало таким грустным и разочарованным. Казалось, что она сейчас расплачется. Да ладно тебе, махнул я рукой. Я все равно рыбу того не очень люблю. Можно просто чай попить. Ставь чайник. Давай. Со вздохом согласилась Оля. Она взяла чайник, слила из него воду в стеклянный кувшин, который стоял на столе, и стала наливать воду из крана. Лицо у нее оставалось грустным. И мне вдруг очень захотелось ее порадовать. Раз человек так рыбу любит, то я должен ее открыть во что бы то ни стало. Я видел, как моя мама ножом консервы открывает, вспомнил я. Может, попробуем? Оля сразу оживилась. «Ой, а ты сможешь?» «Конечно смогу! Чего тут сложного? Воткнул поглубже и режь по краю. Давай нож!» Оля дала мне нож, которым резала хлеб. Я уже говорил, что это был очень большой нож. Я взял его в руки и приложил острие лезвия к банке. «Сначала надо нажать, а потом...» «Резать!» Неуверенно пробормотал я. «Нажимай давай!» Оля наполнила чайник и поставила его на плиту. Включила ее. Все это время она не сводила с меня глаз. Я нажал ножом со всей силы в банку. Но лезвие не проткнуло ее жестяную поверхность и не проникло внутрь. Наверное, у меня не хватило сил. Зато банка перевернулась, подпрыгнула, еще раз перевернулась уже в воздухе и полетела на пол. Вернее, не на пол, а на мою ногу, ударила по ней и покатилась по полу. Один момент, и она закатилась за холодильник. От удара по ноге я даже немного вскрикнул и схватился за пострадавшую ступню. Оля тоже вскрикнула и даже намного громче, чем я. «С тобой все в порядке?» – тут же спросила она. «Ты не ушибся?» «Нет, у меня все норм», – бодро заверил я. «Просто эта банка у меня убежала, понимаешь? Но я ее сейчас достану». И я бросился к холодильнику. Пришлось даже опуститься на корточки, чтобы найти эту злосчастную банку. Нашел я ее и вернул на стол. Хотел я снова нажать на нож и даже приставил его к краю банки. Но потом вспомнил, что мама, когда так открывала банку, не нажимала на нож, а била по нему сверху ладонью. Я тоже ударил ладонью. И опять у меня банка улетела. Хорошо, хоть ни в кого не попало. И ничего не разбило, хотя совсем рядом с кувшином с водой пролетела. В этот раз ее Оля с пола ловко подхватила, прежде чем та опять куда-нибудь закатилась. «Может быть, и вправду, ну ее?» — спросила она с жалостью, оглядывая банку со всех сторон. «Но уж нет!» Мной прямо азарт овладел. Так мне захотелось открыть для Оли ее любимые кильки в томатном соусе. «Мы больше не дадим этой банке никуда улететь или упасть!» И я уселся на пол, сложил ноги по-турецки и положил между ними банку. «Теперь ей некуда деваться», — сказал я и ударил ладонью по ручке ножа. И опять у меня ничего не получилось. Хоть в этот раз банка действительно никуда не улетела, но и нож ее тоже не проткнул, даже вмятины никакой не получилось. Я чуть не заплакал от обиды. Какая прочная банка! И какая у меня мама, оказывается, сильная! «Не получилось!» — сочувственно шмыгнула Оля, которая села рядом со мной и внимательно наблюдала за моими действиями. «Сейчас! Вот все получится!» Я ударил еще два раза, но только отбил себе руку и затряс ею в воздухе, чтобы унять боль. «Может, нож тупой?» — стала размышлять Оля. «Нет, не тупой. Он ведь хлеб очень хорошо режет». И тут вдруг до меня дошло. «Надо молотком!» — воскликнул я. «У тебя есть молоток?» «У папы в инструментах. Должен быть. Неси!» Оля убежала в коридор, исчезла за какой-то дверью, чем-то немного погремела, затем прибежала с молотком в руках. «Дима, держи!» Я приладил нож опять к банке и стукнул молотком по рукоятке. Как на уроках технологии, мы бьем киянкой по стамеске. «Та-дам!» – закричал я, видя, как острие ножа пробило банку и погрузилось внутрь. Словно красная кровь из раны, из дырочки вытек томатный соус. И в воздухе запахло рыбными консервами. Оля облизнулась, и глазки у нее заблестели. Я стукнул еще раз. Нож погрузился еще глубже. Я его вытащил и прижал к краю. И снова стукнул ножом, чтобы он дальше резал. Отверстие расширилось еще на 1 сантиметр. Я снова повторил свои действия. Банка стала открываться. «Ура! Получается!» — радовалась Оля. Это была тонкая и кропотливая работа. Я весь вспотел от усердия и сильно устал, прежде чем открыл крышку наполовину и отогнул наружу. Дальше нож почему-то перестал резать, а я весь перепачкался в соусе, измазал и руки, и даже штаны, и рубашку. «Уже можно есть», — сказал я, вставая с пола и выдружая кильку на стол. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» Оля тут же полезла в банку чайной ложкой. Мне даже показалось, что она сейчас залезет туда с головой и исчезнет. Но она не исчезла, а уже вовсю лакомилась килькой в томате. «Ой, как вкусно! Надо на хлебушек намазать и сделать бутер. Во будет!» И она стала делать рыбные бутерброды. Я всегда очень спокойно относился к рыбе. Но в этот раз мне показалось, что я ничего вкуснее в жизни не ел. И мы слопали нашу банку за 5 минут. И даже с помощью хлеба все стенки и донышко вылезали. «Моя мама говорит», — сказала Оля, облизывая губы, «что в прошлой жизни я, наверное, была кошкой. Это потому, что я так рыбу люблю. Больше всего на свете». А потом пришли Олины родители. Оля меня с ними тут же познакомила. «Мама! Папа!» – закричала она. «Смотрите, кто у меня в гостях! Это Дима Коржик! Мы с ним теперь в одном классе учимся!» «Неужели тот самый Дима?» – улыбнулась Олина мама. «Тот самый!» «Ну, здравствуй, Дима!» «Здравствуйте!» Я смутился. Тут и папа вошел в кухню и по-взрослому протянул мне руку. «Нам Оля про тебя все уши прожужжала», — сказал он. «Дима то, Дима сё. Господи, а что вы с банкой сделали и почему на полу валяется молоток?» «Это мы кильку открывали», — стала объяснять Оля. «Мы не нашли консервный нож, и Диме пришлось его открывать с помощью ножа и молотка». «И он открыл». «Ничего себе!» – удивился Олин папа. «Это же можно без руки остаться или без пальца. Что же ты не позвонила мне или маме и не спросила, где находится консервный нож?» «И не спросила, где находится консервный нож?» Оля только руками развела. «Как-то не догадалась». «Что за беспомощный ребенок?» — воскликнул Олин папа. Он открыл ящик кухонного стола и вытащил какую-то непонятную штуковину с двумя ручками и одной круглой загогулиной. «Оля, а это что, по-твоему?» Мы с Олей уставились на штуковину. «Ты хочешь сказать, что это и есть консервный нож?» — недоверчиво спросила Оля. «Да, это он и есть. Этими двумя ручками обжимаешь край и начинаешь вращать этот барашек. Через минуту банка открыта. Справится даже младенец». И Олин папа показал на оставшейся половине крышки, как действует эта удивительная штуковина. «Надо же! Оказывается, консервный нож был у нас под руками, а мы чуть без рук и пальцев не остались, пока открыли нашу кильку. Да еще я весь перемазался». «Ну, в следующий раз будем знать», — сказала Оля. «А сейчас давайте пить чай с печеньем и вареньем». Мы попили чай с печеньем, которое действительно оказалось очень вкусным, и вареньем. А потом Оля говорит: «Пошли, я тебе свою комнату покажу». «Пошли», — согласился я. «Только давай сначала в ванную зайдем, мне надо руки помыть и почиститься».